Глава 29. Вошла целитель. Суарес вопросительно посмотрел на нее, та скривилась в ответ. «Из-за противомагических наручников я не могу полноценно работать. Вряд ли пациент выживет без госпиталя. Я сделала все, что могла. Госпожа баронесса может это подтвердить». «Мы можем его допросить?» – спросил охранник, но женщина покачала головой. «Он без сознания. Нужен госпиталь. Я поставила капельницу, прочистила раны, остановила кровотечение, но без стационарного оборудования и медицинских артефактов он будет без сознания еще день, да и то, если выживет». «Что будем делать?» – спросил меня Суарес. «А я знаю. Я им не командир. С другой стороны, кто же я им? Командиры есть. Даже Анна не претендует на эту должность. У нее забота, муж, ребенок и кондитеры. А вот этот бардак на мне». «Госпожа Мария точно приедет сюда?» – спросил я у Суареса. «Да, она должна приехать с минуты на минуту, судя по времени». «Тогда ждем еще полчаса, потом выдвигаемся к особняку де Мендес». Меня прервал телефонный звонок, и я схватил трубку, напрочь забыв инструкции Лолы. Не успел и рот открыть, как услышал голос Солана. «Это Том Каспатина Кана?» «Иса!» – обрадовался я. «Томиник?» «Ева с вами?» – торопливо уточнил я. «Да, мелкий, мы целы!» Видимо, Ева выхватила трубку. «Тут такое творится! Где мама, папа? Я не смогла до них дозвониться!» «Они здесь, с ними все в порядке!» – с облегчением выдохнул я. «Марка и Петр тоже с нами. Скоро сюда подъедет графиня де Мендес, только вас ждем. Погоди секунду». Я отвлекся на знаки Суареса и посмотрел в окно. Там виднелась Санта-Мария Лолы. «Ева, вам нужно идти в особняк де Мендес. Знаешь, где это? Мы поедем туда». «Ты что, мелкий? Нам в часть надо». «Ева!» – я вскочил со стула и заорал в трубку. «Вам надо в особняк де Мендес, ясно? И не спорь со мной». «Как быстро вы туда доберетесь?» «Ну, примерно 3 часа пешком», — вмешался спокойный голос лейтенанта. «Такси сейчас искать бесполезно». «Иса, будьте предельно осторожны, слышите? Похоже, в столице бунт». «Я уже поняла, Томиник. Мы будем пропираться к особняку де Мендес. Встретимся там». «Удачи вам». Я положил трубку и сел, вытирая лоб. Мария одобрительно кивала в дверях. «Отлично, Доминик, хороший план. Анхель, покажите мне пленника. Фернандо, начинай собираться. Бери только деньги и документы. У тебя 10 минут». За 10 минут мы не управились, но через полчаса наш кортеж из 3 машин уже катил по дороге. Как же здорово, что аристократы не лезут в центр столицы, а располагают свои владения на окраинах. Я был в графском гнездышке всего пару раз. Первый, когда познакомился с Кармен. Еще тогда обратил внимание на боевые кристаллы, расположенные повсюду, на территории, в стенах замка. Сейчас они светились в боевом режиме, а по парку ходили вооруженные люди. Наверняка у де Мендес есть разрешение на ношение огнестрела для слуг. Интересно, а бронехода у Лолы в заначке нет? Надо будет поинтересоваться, так, чисто для прикола. Только мы остановились, к фургону подбежали люди и унесли Агилера на носилках, придерживая капельницу. Отлично, одной заботой меньше. Нас провели в гостевое крыло, разместив в роскошных апартаментах. Меня и баронессу Пара сразу же пригласили к Хосе. Туда же пришла и Мария, злобно поглядывая на Клаудию. В ответ та смотрела со спокойным превосходством. «Да они же Фернандо делят», — сообразил я, поражаясь нелепости ситуации. Хосе, пока еще де Мендес, говорил по одному из телефонов, что громоздились перед ним на столе. О чем речь, я не понял, Пепе закруглил разговор и положил трубку, покручивая в руке золотую ручку. «Пока ничего конкретного, одни слухи», — ответил он на взгляд Лолы. «Тогда давай ты, Доминик», — распорядилась наследница. Я подробно рассказал обое и о том, что делал после. «Бенитес был в грузовике», — уточнила лейтенант в отставке, «и открыл огонь по тебе прямо на ходу?» «Да, из задней двери. Я так думаю, что они сначала не узнали меня, потому что проще было бы столкнуть мотоцикл с дороги машиной». «Возможно. А что с Агилера, Клаудия?» «Из серьезного. Оторвана правая кисть и большая потеря крови. Ранение в бок я не считаю, там просто перелом ребер, но его нельзя держать в кандалах, блокируя источник. Придет в себя, не знаю когда. Снимите наручники, и я приведу его в порядок за пару часов. Мы поместим его в палату с подавителями. Я прошу вас проследить за ним. Когда очнется, дайте знать. Ничего, что я даю вам такие задания. Все в порядке, я справлюсь. Господа, Мария... Баронесса отдельно кивнула Лоле и вышла. «Сучка!» – прошипела графиня, как только за баронессой закрылась дверь. «Я тебя предупреждал», – оборонил Хосе. «Или у тебя были какие-то планы на Фернандо?» Лола раздраженно покосилась на брата, но промолчала. «Господин Хосе, что произошло на стадионе?» – спросил я. «Что-нибудь слышно о госпоже Кармен?» «Нет», – помрачнел граф. «На стадионе был взрыв рядом с императорской ложей. Точно знаю, что кроме императрицы и ее наследников, там была герцогиня де Фуэнтес и герцог де Варгас с дочерью. Кто из императорской семьи пострадал, неизвестно. Говорят, что есть убитые. О потерях среди других аристократов не сообщается, но они тоже есть. Кармен там быть не должно, но найти ее я пока не могу. В любом случае, титулованных особ должны отвезти в императорский госпиталь к Анжелике Дюран. Жду новостей оттуда. Моя знакомая из мэрии сообщила, что сейчас от имени императрицы командует Мартина де Вега. Вводится военное положение и комендантский час. Беспорядки на улицах приказано пресекать со всей жестокостью». «Власть у военных или полиции?» – уточнила Мария. «Формально у имперского совета. Вот только ложа совета рядом с ложей императрицы, а половина совета должна была быть на церемонии. По сути дела, Мартина де Вега сейчас является номинальным правителем Европы. Теоретически, ей подчиняется легион, полиция Капитолия, да и военные части должны быть под ее контролем. Должны быть. Как на самом деле, я не знаю». «Мы вроде бы в хороших отношениях с де Вега. Что еще твоя знакомая рассказала?» «В мэрии сейчас бардак, ей было не до меня. Сказала два слова и все. Я попросил связаться с Анжеликой Дюран и держать меня в курсе, но пока новостей нет». «Так откуда этот заговор? Что за оружие и при чем тут Агилера?» Хосе похмыкал, покосился на меня, но все же решил ответить. «Агилера в последнее время были в очень сложном положении, проигрывали конкурентам, теряли авторитет. Кто сейчас жертвует храмом? Никто. А вспомни, Лола, еще каких-то 15 лет назад туда рекой лились деньги. Святоши теряли политическое влияние, а после смены императрицы вообще оказались бы на задворках». «И они решили рискнуть разыграть религиозную карту?» «Видимо, да. Подгадали удачный момент, нанесли удар». «А как же клятва империи?» – не выдержал я. «Разве это не должно было их остановить?» «Агилера из императорского рода, малыш», – задумчиво ответила Мария. «Императрица Анастасия или они что-то другое замышляют? В центральных областях они не сильны, зато на окраинах давно зреет недовольство. Рейды африканок, амбиции Англии, святоши запросто могут получить поддержку провинциальных родов, да и на флоте влияние у них немалое. Да, сильный ход». «А что Дельгада? Они за кого?» – рискнул спросить я. «Беспокоишься о родственниках?» – усмехнулась Мария. «О Дельгада у меня сведений нет», – потер лоб Хосе. «Да, надо с ними связаться. Если Валерия с мятежниками, то у нас вообще остается мало шансов. За ними пойдут и армия, и флот». «Надеюсь, с Лукасом все в порядке», – пробормотал я. «Как он вообще оказался в императорской ложе? Представлял де Вега?» «Да ты что, малыш?» – вытаращила на меня глаза Мария. «Лукас – сын императрицы». «Что? Ты не знал?» – удивился Хосе. Я замотал головой. «Ну ты даешь! Не знать такое! В каком мире ты живешь?» «В мире магов-универсалов, от которых все скрывают», — огрызнулся я. «Доминик», — мужчина смутился, — «согласен, мы вели себя не лучшим образом, но и ты нас пойми. Что мы должны были делать? Ты был увлечен мотоциклами и машинами, преподнес нам новые кристаллы. Сказать тебе правду при первой встрече — хорошенькое было бы знакомство. «А потом нельзя было?» – не унимался я. «И что бы это изменило, малыш?» – вмешалась Лола. «Да, ты обречен. И что? Я посылала людей на смерть, и посылали на смерть меня. Я понимаю твое состояние, но если думать об этом постоянно, то просто сойдешь с ума. Как бы ты поступил на нашем месте, а? Мы должны были выжить и выжить все из этой ситуации, и мы это сделали. К тому же тебя опекал Санчес, а он обещал ввести тебя в курс дела. Кто же знал, что дядя такая скотина?» Я отвел взгляд. «Да уж, магия она такая. Хочешь быть магом, получай и сопутствующие риски. Вергилий подсунул мне самый неудачный вариант. Или же удачный. Посмотрим, что получится из моей задумки. Так что там с Лукасом?» «Лукас – третий ребенок императрицы», – продолжил Хосе, довольный тем, что я не стал закатывать истерику. «В молодости совершил один проступок, женился на Мартине де Вега без согласия матери, вошел в ее род. Помнится, был по этому поводу большой скандал. От него отвернулись многие, но все же де Вега – род влиятельный, так что Лукас иногда мелькает на официальных мероприятиях. В придворной жизни практически не участвовал, на первые роли его никто не пускал, да он и не лез, хотя совсем не дурак. Сильный маг, ну ты это и сам знаешь, так что место в совете он занимает по праву. Что еще тебя интересует?» «Да ничего. Кстати, я слышал, что императорский род славен ментатами, это правда?» «Все верно, Лукас сам обладает таким даром, правда очень слабым». «Надо же». В этот момент в комнату вошел слуга и сообщил о прибытии Исы и Евы. Через 5 минут девушки стояли в кабинете, и мы слушали очевидцев. «Мы сидели в 30 метрах от императорской лоши», — по-военному четко делала доклад лейтенант Солана. «В лоши была императрица, наследница и Лукас де Вега. Это те, кого я узнала. Также там были представители герцогских родов Фуэнтес и Варгас, иностранные послы из Африки и, кажется, из Англии». «Вот дерьмо!» – тихо выругалась Лола. «Во время исполнения гимна я заметила, что к императорской лоше спешит госпожа генерал Капрера. В соседней лоше поднялась суета, кто-то побежал, раздались выстрелы. Я точно слышала 3, но Ева говорит, что было больше. Императрицу сослонили квартейцы, а потом раздался взрыв. Мы попытались пробиться к ложе императрицы, но ничего не получилось. Поднялась паника, нас с Евой потащила толпой, и мы чуть не разлучились. Пришлось задействовать боевые щиты и пробираться к выходу». «Что с Кармен?» – тревожно спросил Хосе. «Не видела ее после взрыва», — покачала головой Иса. «Я приняла решение возвращаться в часть, но Ева попыталась дозвониться до родных. Остальное вы знаете». «Как обстановка в городе?» — спросила Мария. «На улицах беспорядки», — ответила Ева. «Мы видели вооруженных людей в гражданской одежде. Они ехали в грузовике к центру. Полиции почти не видно. Военных тоже». Зазвонил телефон. Хосе поднял трубку. «Да?» «Кармен, с тобой все в порядке? Где ты?» «Ясно». «Да, я понял». «А наследницы?» «Ты уверена?» «Проклятье, это плохо. Вот даже как. Мартина с ним?» «Да, я знаю. У меня тоже новости. На Доминика напали по дороге из счастья. Он смог отбиться и захватить Даниэля Агилера в компании с Гальяна и Бенитес. Они везли мятежникам оружие, так что огнестрелов и боеприпасов у нас полно». «Да, нет, он в порядке. Агилера тяжело ранен, но жив. Остальные мертвы, лежат в подвале». «Нет, со мной тоже все в порядке. Я тут с Лолой и Каррера. Они приехали вместе в особняк Альва, Кана и Сабель Солана. Собралось уже 500 человек из прислуги и охраны, и люди подходят». «Конечно». «Хорошо. Я понял. Жду звонка». Хосе опустил трубку, потер ладонями лицо, осмотрел нас тяжелым взглядом. «Императрица мертва. Первая наследница тоже. Вторая в госпитале, в критическом состоянии. Лукас жив, но тяжело ранен. Серхио Агилера объявил о восшествии на трон. В войсках царит разброд. Кармен не уверена в надежности отдельных частей. Серебряный легион поднят в ружье, дан приказ окружить Капитолий и не выпускать никого. При попытке взлететь было сбито два дирижабля. Кроме того, в ложе императрицы был посол Англии, и теперь англичане воют о возмездии и справедливости, грозят ввести войска на материк для наведения порядка. «Охренеть!» — только и смог сказать я. Лола тоже высказалась, но ее выражения были уж совсем нецензурными. Девушки промолчали, ошарашенные новостями. «И что мы будем делать?» «Сидим здесь и ждем», — отозвалась Мария. «Кадет Альва, идите к родителям, успокойте их. Лейтенант Солана, вы поступаете в мое распоряжение. Наша задача — оборона особняка. Пепе, начинай обзванивать всех, кого знаешь, чтобы выяснить расстановку сил. Доминик, побудь с сестрой и родными». «Я могу пригодиться». «Я знаю, но пока будь с ними. Все, идем, не надо мешать Хосе». Де Мендес уже набирал номер телефона. Мы вышли из кабинета и остановились в приемной. Я осмотрел Ису и Еву. Вроде все нормально. Мария потащила Ису за собой, а я повел Еву к Альва. Был забавный момент, когда сестра увидела Петра, который расхаживал с огнестрелом наперевес перед домом, но это было единственное, что вызвало улыбку. В остальном было не до смеха.